Третье. Что бы там ни говорили про урядника Филатова, а Горбякову он служил старательно. Почту он доставлял с такой исправностью, что тот не один раз со смехом думал: «Был бы я царь, почтил бы его за прилежность орденом или производством в офицерский чин». Было так и на этот раз. Едва Филатов въехал в Парабель, он прежде всего направился к дому Горбякова. — Опять вам книги привез, Федор Терентьич, — забасил урядник с порога. — Когда вы только успеваете эткую прорву книг перечитать? — Что кому? — А я вот не могу. Возьму книгу, и сразу так вот в сон клонит, что силов не хватает веки развести. Ах, умственный вы человек, Федор Терентьич, крайне умственный. Приходится, Варсонофий Квинтильянович. Уж очень сложная машина человеческий организм. Приходится неустанно изучать, — темнил Горбяков. — Машина, говорите? Вроде от Бога все, а машина... — тупо пяля глаза, изумлялся урядник. — И машина от Бога, раз человеком создана, значит, создана по Божьему велению, — нагонял многозначительность на свои рассуждения Горбяков, стараясь казаться недоступно мудрым и ученым. — От души желаю вам, Федор Терентьич, благоденствия! Филатов старался ввернуть городское, интеллигентское словечко, чтоб Горбяков знал, что он тоже не лыком шит и понимает, что к чему. Только Филатов отъехал от ворот. Горбяков развязал пачку книг, взял из нее ту на обложке с внутренней стороны, которой значился шифр, 4 цифры 7, и вскрыл переплет. Первые строки письма комитета обрадовали. Товарищ Гранит благополучно проследовал через Томск. А далее сообщалось о новом задании. Решено, что из Нарыма совершит побег еще один товарищ. Естественно, возникнет к вам просьба. Не смогли бы вы обеспечить побег по более безопасному маршруту, учитывая опыт переброски из Нарыма в Томск товарища Гранита? Если для этого необходимы средства, то мы готовы пойти на некоторые расходы, неизбежные в таком деле, хотя сами представляете всю ограниченность наших возможностей. Будем вам благодарны за отклик и за все ваши соображения относительно нового побега. Увлекшись чтением письма, Горбяков не заметил, как вошел в кабинет Федот Федотович. Старик перекладывал в сараюшке дрова и наткнулся на полено с выдолбленной серединой. Он без труда опознал полено, так как два вечера ковырял его полукруглой стамеской. «Что, фатер?» Машинально пряча записку в банку с красной надписью «Осторожно, яд», спросил Горбяков. «Полежка-то, Федя, переложил я к самой стенке. Теперь оно во втором ряду поленницы», — робко сказал Федот Федотович, не зная еще, как ко всему этому отнесется Горбяков. «Какое полежка, фатер?» — поспешно спросил Горбяков, призабыв на миг ту буранную ночь, в которую он положил полено с тайником в сарай. — Да то самое. Помнишь, ты просил выдолбить? Вроде для сбережения каких-то лекарствий. Федот Федотович, пряча улыбку в бороде, сдержанно усмехнулся. Он хоть и не был силен в грамоте, а все-таки совершенно отчетливо понимал, кому сочувствует Горбяков, на чьей стороне его симпатии и что он может прятать в поленнице. «А ты зачем, фатер, полез в дровницу?» — все сразу вспомнив, спросил Горбяков. «Как зачем? Напилил новых дров, стал их складывать, ну а для порядка старые чуть поразобрал». «Ты это полено, фатер, береги пуще глаза, и потом покажи мне, куда его переложил. А еще посматривай, чтоб стряпка не сожгла его. Там у меня важные документы». И, помолчав, решил, что нечего ему хитрить перед стариком, и надо сказать ему кое-что еще. «Если, фатер, вдруг засыплюсь я, и повезут меня, голубчика, куда еще подальше, сбереги полежка. Понятно? Да как же, понятно, все понял, а только не может быть, чтоб ты засыпался. Аккуратный ты человек, Федя. И с аккуратными, Фатер, случается. А ты об этом не думай, а то покоя лишишься. А я и не думаю, сказал тебе на всякий случай. Все понял, повторил старик и заспешил назад в прихожую. «Присядь, пожалуйста, Фатер», — остановил Федот Федотча Горбяков. Старик вернулся, осторожно присел на высокий белый стул, выжидающе смотрел на Горбякова. «Ты мог бы, Фатер, одну услугу мне сделать?» — спросил Горбяков, глядя прямо в добрые ласковые глаза Федот Федотча. «Говори, Федя». «Из Нарыма, Фатер». Одного человека нужно вывести прямо на Филаретову заимку. Как ты? Смог бы? Путь не легкий, да и не близкий. Выдержу, Федя. Когда велишь выйти? Скажу, когда подоспеет. Ну и добро. Мне-то все едино, когда.